Когда волнение на море усилилось, и Чон До стало не по себе, он обернулся к Джилу. «Так что за работа может быть хуже, чем обезвреживание мин?» «Отмечать их на карте», — сказал Джил. «Миноискателям?» «Они бесполезны», — сказал Джил. «Американцы используют теперь пластиковые мины. Мы составили карты их вероятного нахождения, используя психологию и особенности местности. Там, где тропинки утоптаны или приходится переступать через корни деревьев, вполне может находиться мина, и мы отмечаем ее на карте. Можно провести всю ночь на минном поле, рискуя жизнью на каждом шагу, и ради чего? К утру все мины на месте, и враг тоже». Чон До знал, кому достается самая тяжелая работа. Подземная разведка. Подводные лодки, на 12 человек, мины, биохимия. И вдруг он по-новому взглянул на Джила. «Так значит, ты сирота?» — сказал он. Джил был удивлен. «Вовсе нет. А ты?» «Нет», — ответил Чон До. «Я нет». Отряд Чон До состоял из приютских, хотя сам Чон До не относился к ним. В его военном билете Корейской народной армии был указан адрес «Приют завтрашний день». Это и определило его судьбу. Ошибка, которую никто в Северной Корее не был в состоянии исправить. Он вырос среди сирот, понимал их особое положение и не питал к ним ненависти, как большинство людей. Просто он не был одним из них. «А теперь ты переводчик?» — спросил Джила Чон До. «Когда долго работаешь на минном поле, — объяснил Джил, — получаешь вознаграждение. Тебя посылают в какое-нибудь тепленькое местечко, например, в языковую школу». Офицер Со горько усмехнулся. Белая пена прибоя захлестывала лодку. «Знаешь, что погано?» — продолжал Джил. «Идя по улице, я думаю, вот здесь я бы установил мину. А еще я никогда не наступаю на порог и не встаю перед унитазом. Я даже в парк не могу сходить». «В парк?» — спросил Чон До. «Он никогда не бывал в парке». «Хватит», — сказал офицер Со. «Пора найти для нашей языковой школы нового учителя японского». Он заглушил мотор, и прибой загрохотал, покачивая лодку на волнах. Они видели силуэт мужчины на берегу, он наблюдал за ними, но они ничего не могли поделать, до берега оставалось 20 метров. Когда Чон До почувствовал, что шлюпка вот-вот перевернется, он спрыгнул в воду, чтобы поддержать ее. И хотя вода доходила ему только до пояса, волны захлестнули его с головой. Прилив протащил его по песчаному дну, прежде чем он вынырнул из воды, откашливаясь. Человек на берегу не произнес ни слова. Почти стемнело, когда Чон До выбрался на сушу. Он сделал глубокий вдох и смахнул воду с волос. «Комбанва!» — сказал он незнакомцу. «Оденки кэзда!» «Огенки деска!» — крикнул Джил из лодки. «Огенки деска!» — повторил Чон До. Собака подбежала к ним с желтым мячиком в зубах. Мужчина замер на мгновение, затем попятился. «Хватай его!» — крикнул офицер Со. Мужчина бросился бежать. Чон До погнался за ним в своих мокрых джинсах и кроссовках, облепленных песком. Собака, большая, белая, прыгала от возбуждения. Японец побежал по берегу и почти исчез в темноте, если бы не собака, которая носилась вокруг него. Чон До бежал изо всех сил. Он сосредоточился только на ногах впереди бегущего человека, мелькавших на песке в такт с ударами его сердца. Потом он закрыл глаза. В туннелях Чон До научился чувствовать людей, которых не мог видеть. Когда кто-то появлялся, он чувствовал это. И если ему удавалось подобраться ближе, когда кто-то появлялся, он чувствовал это. И если ему удавалось подобраться поближе, он мог напасть на противника. Отец, повелитель сирот, всегда внушал ему, что его мать мертва. Но Чон До знал, что это неправда. Она жива и здорова, но вне досягаемости. И хотя он ничего не знал о судьбе повелителя сирот, Чондо чувствовал, что отец покинул этот мир. А для того, чтобы сражаться в темноте, нужно то же самое. Почувствовать противника и никогда не полагаться на воображение. Мрак в твоей голове заселяется баснями, которые нашептывает воображение и которые не имеют ничего общего с тем мраком, что окружает тебя на самом деле. Впереди послышался глухой звук, словно кто-то упал в темноте. Чондо тысячи раз слышал этот звук. Он подбежал к мужчине, который торопился подняться на ноги. С испачканным в песке лицом он походил на призрака. Они оба задыхались от быстрого бега, и пар от их дыхания белым облаком выделялся в темноте. На самом деле Чондо плохо выступал на соревнованиях. Когда ты сражаешься в темноте, твое местонахождение выдает противнику лишь твой удар. В темноте самое важное – это максимальное расстояние, позволяющее наносить сильные, ошеломляющие удары в голову и мощные удары ногой с разворота, которые требуют большого пространства и могут сходу вырубить противника. А в соревнованиях противник видит твои движения задолго до того, как ты нанесешь удар. Ему достаточно сделать шаг в сторону, но как быть человеку на берегу ночью, уставшему и напуганному? Чондо развернулся и ударил его ногой по голове. Незнакомец рухнул. Собака не унималась от возбуждения или отчаяния. Она принялась скрести лапой возле хозяина, лежащего без сознания на песке, затем бросила мяч. Чондо хотел кинуть его, но не осмелился приблизиться к ее зубам. Он вдруг заметил, что собака больше не виляет хвостом. Что-то блеснуло в темноте. Очки мужчины. Он надел их, и мутное свечение над дюнами превратилось в ясные очертания горящих окон. Оказалось, что японцы жили не в огромных домах-коробках, а в небольших зданиях. Чондо спрятал очки в карман, затем взял мужчину за ноги и потащил его по песку. Собака рычала и злобно лаяла. Чондо обернулся через плечо и увидел, что он царапает мужчине лицо. Чондо опустил голову и потащил человека дальше. Первый день в туннеле несложно пережить, но когда просыпаешься на второй день, и сумрак сна сменяется настоящим мраком, вот тогда твои глаза должны открыться. Если не откроешь глаза, в голове возникнут самые нелепые образы. Например, будет казаться, что на тебя сзади нападает собака, а с открытыми глазами приходится мириться лишь с одним, с бессмысленностью своего существования. Отыскав шлюпку в темноте, Чондо скинул в нее свой груз. Мужчина открыл глаза и огляделся, не понимая, что происходит. «Что ты сделал с его лицом?» — спросил Джилл. «Где ты был?» — сказал Чондо. «Тяжелый попался». «Я всего лишь переводчик», — ответил Джилл. Офицер Со похлопал Чондо по спине. «Неплохо для сироты», — сказал он. Чондо резко обернулся к нему. «Я не сирота, черт подери», — возразил он. «Вы говорили, что делали это сотни раз. Но у нас нет никакого плана. Я просто гнался за первым встречным. Вы даже не вылезли из лодки». «Надо было проверить, чего ты стоишь», — сказал офицер Со. «В следующий раз будем действовать с умом». «Следующего раза не будет», — огрызнулся Чондо. Джилл и Чондо развернули лодку навстречу волнам. Они боролись с приливом, пока офицер Со заводил мотор. Когда все четверо разместились в шлюпке и направились в открытое море, офицер Со сказал: «Послушай, дальше будет легче, не думай об этом. Я соврал, когда сказал, что похитил 27 человек. Я никогда не считал, просто забудь их одного за другим. Хватаешь их руками, а потом мысленно отпускаешь. Это лучше, чем считать». Даже сквозь шум мотора они слышали собаку на берегу. Они уплывали все дальше и дальше, но ее лай не утихал, и Чондо знал, что будет слышать его вечно. Они остановились на базе Сунгун недалеко от порта Кенджи. Ее окружали земляные бункеры зенитных ракет, и после захода солнца виднелись сигнальные огни пусковых установок, белеющие в лунном свете. Так как они побывали в Японии, их держали отдельно от остальных солдат Корейской народной армии. Их отвели в лазарет, небольшую комнату с 6 койками. О том, что здесь размещался лазарет, говорили отдельный кабинет с инструментами для забора крови и старый китайский холодильник с красным крестом на двери. Японца заперли в одном из карцеров во дворе для строевой подготовки, и Джилл отправился туда тренировать свой японский через дырку в двери. Чон До и офицер Со, прислонившись к окну лазарета, курили одну сигарету на двоих и наблюдали, как Джилл, сидя в грязи, отшлифовывает идиомы с человеком, которого помог похитить. Офицер Со покачал головой, словно устал от этого зрелища. В лазарете был один пациент, щуплый солдатик лет 16, кожа до кости после голода. Он лежал на койке и скрежетал зубами. Из-за сигаретного дыма он кашлял. Они перенесли его койку в самый дальний угол комнаты, но он все равно и не унимался. Доктора не было, в лазарете держали больных солдат до тех пор, пока не убеждались в том, что они уже не поправятся. Если молодому солдату не станет лучше к утру, из него выкачают всю кровь для переливания. Чон До уже видел такое. И, как ему казалось, это лучший способ умереть. Всего несколько минут. Сначала появляется сонливость, затем взгляд затуманивается. И даже если в конце человек начинает паниковать, это не важно. Потому что говорить он уже не может. А перед тем, как угаснуть, он кажется таким растерянным, словно сверчок, у которого оторвали усики. Генератор в лагере отключили, постепенно свет потух, холодильник замолчал. Офицер Со и Чон До легли на свои койки. А японец, он вывел собаку погулять и исчез. Для людей, которые знали его, он исчез навсегда. Также Чон До думал и о тех мальчишках, которых отбирали люди с китайским акцентом. Вот они здесь, а через минуту их нет. Они исчезли, как босон, растворились в неизвестности. Так он думал о большинстве людей, которые появляются в его жизни, как подкидыши, а потом исчезают, словно в бурном потоке. Но босон не исчез. Либо он пошел на дно к рыбам, либо течение унесло его на север, во Владивосток. Он все же был где-то. И японец не исчез без следа, он в карцере, во дворе. И вдруг Чон До осенило, что его мать тоже где-то, в эту самую минуту в какой-то квартире в столице, возможно, расчесывает свои волосы перед зеркалом, готовясь ко сну. Впервые за многие годы Чон До закрыл глаза и воскресил в памяти ее лицо. Опасно вот так грезить о людях, они могут оказаться в туннеле рядом с тобой. Это часто случалось, когда он вспоминал мальчишек из приюта. Один промах, и кто-то из них уже шел рядом в темноте. Он говорил что-то, спрашивал, почему не ты погиб от холода? Почему не ты свалился в цистерну с краской? И каждую секунду тебе чудилось, что вот сейчас ты получишь удар ногой в лицо. И вот появилась его мать. Она лежала здесь, прислушиваясь к вздрагиваниям солдата. Он слышал ее голос. Она пела «Ариран». Примечание. «Ариран» — популярная народная песня в Корее. Включена ЮНЕСКО в список всемирного нематериального наследия человечества. Конец примечания. Почти шепотом, будто доносившимся из небытия. Черт подери, даже приютские знают, где их родители. Поздно ночью, спотыкаясь, вошел Джилл. Он открыл холодильник, хотя это было запрещено, и положил что-то внутрь. Затем плюхнулся на свою койку. Джилл спал, свесив с койки руки и ноги, и Чондо догадался, что в детстве у него была своя собственная кровать. А мгновение спустя он уснул. Чондо и офицер Со встали в темноте и подошли к холодильнику. Когда офицер Со потянул за ручку, на них пахнуло холодом. Возле стенки за квадратными контейнерами с кровью офицер Со нащупал наполовину пустую бутылку соджу. Примечание. Соджу. Корейская водка. Конец примечания. Они быстро закрыли дверцу, потому что кровь предназначалась для отправки в Пхеньян, и если она испортится, им за всю жизнь не расплатиться. Они отошли с бутылкой к окну, где-то далеко лаяли собаки в своих вольерах. На горизонте, над зенитными бункерами, лунный свет, отражаясь от океана, мягко освещал небо. За их спиной Джилл бормотал что-то во сне. Офицер Со глотнул из бутылки. «Сомневаюсь, что старина Джилл привык к пшеничным лепешкам и супу из сорго». Примечание. Сорго – хлебное, техническое и кормовое растение, ценная пищевая и кормовая культура для районов, в которых пшеницы и другие основные зерновые культуры не произрастают, либо дают небольшие урожаи из-за засушливого климата. Из зерна сорго получают крупу и муку. Кроме того, его зерном кормят свиней, коров, лошадей, домашних птиц. Конец примечания. «Откуда он взялся?» — спросил Чондо. «Забудь о нем», — ответил офицер Со. «Не знаю, зачем Пхеньяну понадобилось снова этим заниматься после стольких лет. Но, надеюсь, мы избавимся от этого типа через неделю. Еще одно задание. И если все пройдет гладко, мы никогда больше его не увидим». Сделав глоток, Чондо почувствовал жжение и рис в животе. «Какое задание?» — спросил он. «Сначала еще одна тренировка», — сказал офицер Со. «Потом отправимся за особым объектом. Токийская опера проводит лето в Ниигата. Речь идет о сопрано. Ее зовут Румина». Следующий глоток соджу пошел намного легче. «Опера?» — удивился Чондо. Офицер Со пожал плечами. «Наверное, какая-нибудь большая шишка из Пхеньяна услышала пиратскую запись и хочет заполучить ее». «Джилл говорил, что работал с наземными минами», — сказал Чондо. «И за это его отправили в языковую школу. Это правда? Действительно можно получить вознаграждение?» «Без Джилла не обойтись, понимаешь? Но ты не слушай его, слушай меня». Чондо умолк. «А что, ты хотел бы чего-то особенного?» — спросил офицер Со. «Может, ты уже придумал, какое вознаграждение?» Чондо покачал головой. «Тогда забудь об этом». Офицер Со отошел в угол и присел над отхожим ведром. Прислонившись к стене, он долго напрягался, и ничего не получилось. «В свое время я вытянул пару счастливых билетов», — сказал он. «Меня наградили, а теперь посмотри на меня». Он покачал головой. «Вот самая большая награда для тебя. Не становись таким, как я». Чондо уставился на карцер. «Что с ним будет? С тем парнем, с собакой?» — спросил офицер Со. «Скорее всего, за ним уже едут из Пхеньяна». «Ясно. Но все-таки, что с ним будет?» Офицер Со сделал последние усилия, чтобы облегчиться. «Не задавай глупых вопросов», — процедил он сквозь зубы. Чондо представил себе свою мать на поезде в Пхеньян. «А в качестве награды можно попросить человека?» «Что, женщину?» — поинтересовался офицер Со. «Да, это можно попросить». Он вернулся и выпил почти все, оставив несколько капель на дне бутылки, которые вылил на губы умирающего солдата. Хлопнув мальчишку по груди на прощание, он положил пустую бутылку ему под руку, мокрую от пота. Они реквизировали новую лодку и еще раз вышли в море. Над Цусимским проливом послышались сильные щелчки, словно удары в грудь. Это кашалоты охотились внизу. Когда они приблизились к острову Дого, из моря внезапно выступили гранитные столпы, белые сверху из-за птичьего помета и оранжевые снизу из-за огромного скопления морских звезд. Чондо уставился на северный выступ острова, покрытый вулканическим черным песком и поросший карликовыми елями. Это был мир, созданный ради себя самого, без идеи и смысла, земля, не посвященная ни одному великому лидеру. На этом острове располагался популярный курорт, и офицер Со надеялся на то, что им удастся схватить одинокого туриста на пляже. Но когда они подплыли ближе, то увидели на воде черную надувную моторную лодку, в которой никого не было. Решив обследовать ее, они забрались в лодку, офицер Со завел мотор и сразу заглушил его. Вытащив топливный бак из своей шлюпки, они погрузили ее в воду. Шлюпку быстро затопило, тяжелый мотор утянул ее на дно. «Теперь мы настоящая команда», — сказал офицер Со, любуясь новой лодкой. И тут из воды показался ныряльщик. Сняв маску с лица, он удивленно уставился на троих незнакомцев, сидевших в его лодке, но все же протянул им мешок с морскими ушками и схватился за руку Джилла, забираясь на борт. Ныряльщик был крупным и мускулистым. Офицер Со повернулся к Джиллу. «Скажи, что наша лодка дала течь и утонула». Джилл заговорил с ныряльщиком, который махнул рукой и засмеялся. «Я знаю, ваша лодка», — перевел Джилл, — «чуть не стукнула меня по голове». Вдруг ныряльщик, заметив рыболовное судно невдалеке, мотнул головой в ту сторону. Джилл хлопнул его по спине и что-то сказал. Ныряльщик пристально посмотрел ему в глаза, и тут он запаниковал. Как оказалось, ныряльщики за морскими ушками носят на щиколотке особый нож, и Чондо понадобилось немало времени, чтобы усмирить противника. Наконец Чондо обхватил ныряльщика за спину, скрутил его ногами и сдавил, что было мочи. Когда ныряльщик схватился за нож, Джилл прыгнул за борт. «Что ты сказал ему?» — крикнул Чондо. «Правду?» — ответил Джилл из воды. Офицер Со получил довольно серьезную рану в предплечье. Он зажмурился от боли. «Нужно еще потренироваться. И больше ни слова». Они заперли ныряльщика в трюме рыболовного судна, на котором прибыли сюда, и вновь направились к берегу в шлюпке. Неподалеку от города Фукура они притаились в своей лодке и стали ждать. Возле рыбацкого пирса Фукура располагался летний парк. Там висели яркие фонарики, и старики распевали песни под караоке на открытой сцене. Здесь, за линией прибоя, Чондо, Джилл и офицер Со притаились, ожидая, когда погаснут неоновые огни аттракционов и смолкнет веселая музыка. Наконец, в конце пирса появилась одинокая фигура. Заметив красный огонек сигареты, они решили, что это мужчина. Офицер Со завел мотор. Они поплыли вдоль берега, словно прогуливаясь, и приблизились к возвышавшемуся над ними пирсу. Волны прибоя со всей силой обрушивались на его сваи, заливая пирс. «Поговори с ним». Офицер Со повернулся к Джиллу. «Скажи, что потерял щенка или что-то в этом роде. Подойди поближе. А потом толкни его через перила. Падать далеко, вода холодная. Когда он вынырнет, то постарается влезть в лодку». Джилл спрыгнул в воду, когда они подошли поближе. «Понял», — сказал он, — «этот мой». «Ну нет», — возразил офицер Со, — «вы пойдете оба». «Да я серьезно», — убеждал Джилл, — «справлюсь сам». «Пошел», — приказал Чондо офицер Со, — «и надень эти треклятые американские очки». Вдвоем они преодолели волны прилива и выбрались на небольшую площадь. Тут стояли скамейки и закрытый чайный ларек. и не было ни одного памятника, поэтому было неясно, кому посвящалась эта площадь. На деревьях росли сливы, такие спелые, что корица лопалась и сок тек по рукам. В это невозможно поверить. Какой-то оборванец спал на скамейке. Как это человек может спать там, где захочет? Аджил разглядывал дома вокруг площади. Они казались традиционными, с темными балками и черепичными крышами, но сразу видно, что новые. «Хочу открыть все эти двери», — сказал он, — «посидеть в их креслах, послушать их музыку». Чондо удивленно уставился на него. «Ну, знаешь», — продолжал Джил, — «просто посмотреть». Туннели всегда заканчиваются лестницей, ведущей к кроличьей норе. Ребята из отряда Чондо соперничали за право выскользнуть наверх и побродить по Южной Корее. Они рассказывали о машинах, которые выдают деньги, и людях, которые подбирают экскременты за собаками и складывают их в пакетики. Чондо никогда туда не ходил. Он слышал, что там огромные телевизоры и столько риса, сколько не съесть и за всю жизнь. Но все же он не хотел ничего об этом знать. Он боялся, что если увидит все это своими глазами, то его собственная жизнь потеряет смысл. Украсть репу у старика, ослепшего от голода, ради чего? Послать вместо себя другого мальчишку, чтобы чистить цистерны на лакокрасочной фабрике? Ради чего? Чондо выбросил недоеденную сливу. «Я пробовал и лучше», — сказал он. Они шли по дощатому пирсу, потемневшему от времени. Впереди, в конце пирса, они видели лицо, освещенное голубоватым свечением мобильного телефона. «Просто скинь его вниз», — сказал Чондо. Джил сделал глубокий вдох. «Скинуть вниз?» — повторил он. На пирсе валялись пустые бутылки, окурки. Чондо спокойно шел впереди и чувствовал, что Джил старается подражать ему. Снизу доносилось хриплое клокотание мотора. Человек впереди перестал разговаривать по телефону. «Даре?» — послышался голос. «Даре? Нано?» «Не отвечай!» — шепнул Чондо. «Это женский голос!» — сказал Джил. «Не отвечай!» — повторил Чондо. Капюшон пальто упал, открыв лицо молодой женщины. «Я не гожусь для этого!» — сказал Джил. «Действуй по плану!» Их шаги казались неестественно громкими. Чондо подумал, что вот так же однажды кто-то пришел за его матерью, а теперь он один из них. Потом они набросились на нее, она была небольшого роста. Она открыла рот, словно хотела закричать, и Чондо увидел, как на ее зубах блеснули металлические брекеты. Они схватили ее за руки и затащили на перила. «Зензен, ойегенайн десу», — произнесла она. Хотя Чондо не понимал японского, он знал, что это наивное, умоляющее признание вроде «я девственница». Они сбросили ее с перил, она упала бесшумно, не проронив ни слова, даже не вздрогнув. Чондо заметил, как что-то блеснуло в ее глазах, ни страх, ни безразличие. Он понял, что она думает о родителях, которые никогда не узнают, что с ней стало. Внизу раздался всплеск и послышался грохот мотора. Чондо все еще видел этот взгляд. На пирсе валялся ее телефон, он поднял его и приложил к уху. Джил хотел было что-то сказать, но Чондо велел ему молчать. «Майюми!» — звал женский голос. «Майюми!» Чондо стал нажимать на кнопки, только бы телефон замолчал. Он свесился с перил, их лодка внизу качалась на волнах. «Где она?» — спросил Чондо. Офицер Со разглядывал воду. «Она утонула?» — сказал он. «Что значит утонула?» «Она упала и исчезла», — развел руками офицер Со. Чондо обернулся к Джилу. «Что она сказала?» «Она сказала, я не умею плавать», — ответил Джил. «Я не умею плавать?» — переспросил Чондо. «Она сказала, что не умеет плавать, а ты не остановил меня?» «Скинуть ее с перил — таков был план. Ты велел действовать по плану». Чондо снова вперил взгляд в темную воду. В этом месте в конце пирса было глубоко. Она там, внизу. Ее большое пальто, словно парус, надулось в волнах, а тело перекатывается по песчаному дну. Зазвонил телефон. Он засветился синим светом и завибрировал в руке Чондо. Они с Джилом уставились на него. Джил взял телефон и прислушался широко открытыми глазами. Чондо слышал даже на расстоянии, что это женский голос, а голос матери. «Выбрось его», — приказал Чондо, — «просто кинь в воду». Джил слушал, рука у него дрожала. Он несколько раз кивнул головой. Когда он сказал «Хай», Чондо схватил телефон и стал силой нажимать на кнопки. Вдруг на экране появилась фотография малыша. Он выбросил телефон в море. Чондо подошел к перилам. «Как вы могли не рассчитать?» — крикнул он офицеру Со. «Как вы могли не рассчитать?»